Я и отец были в армии великого князя. Когда узнали о гибели князя Рамиша и его воинов, рандийцы из катапульты забросили к нам его голову и головы всех офицеров. Я лекарь, голов целителей там не было, все же мы не боевые командиры, но это не мешало убивать нас. Но Энандракта был боевым магом, мастером воды, поэтому я думала, что ты погиб, а Энандрак смог каким-то чудом выжить. Но все вышло наоборот. Сын погиб, а мой муж стал предателем. Дарна смотрела на когда-то любимого человека и не знала, что ей делать. Хотя насчет когда-то она явно погорячилась, считая мужа погибшим, все эти 70 лет она не переставала его любить, сохраняя все светлое о нем в своей памяти. И даже сегодняшняя встреча не изменила то чувство, не переросла любовь в ненависть. И понимая, что между ними все кончено, она лич, он Саур, Дарна не понимала, что ей делать именно здесь и сейчас. Но долго размышлять ей не дал истошный женский крик. «Пощадите его, ваша милость, не убивайте, прошу». Дарна резко повернулась в сторону шума, через секунду выхватила кинжал из ножен и, зайдя за дерево, разрубила веревку, удерживающую Есения. «Пойдем к отцу, и подлечи себя, не мучайся». Глава 9, глава 11. Светлан очнулся от того, что кто-то поправлял у него под головой мешок. Приоткрыв глаза, он увидел лицо матери, родное, любимое и такое печальное, что не смог сдержать слез. «Прости, мама», — охнув, Велика засыпала сына вопросами. «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит? Зачем ты полез к Блейзу? А если бы он тебя убил? Обо мне ты подумал? Пить хочешь? Ты ж с оружием обращаться не умеешь». «Да, мам, дай водички», — прервал поток слов женщины мальчик. «И со мной все хорошо. Сейчас, сынок, сейчас». Не успела Велика шагнуть к передку подводы, где лежали бурдюки с водой, как рядом со Светланом раздался голос сестры. «Мам, мне тоже принеси». «Очнулась, доченька?» «Да-да, сейчас принесу». «А с тобой что случилось, Дарка?» Повернул голову к божедарке Светлан. «Ты ж с мамой была около телеги». «За девочку», ответила мать, успевшая налить воду в две кружки. «Спасала тебя и сомлела. Дар у нее открылся целительский, и, как сказал маленький господин, не рассчитала силы». Велика отдала кружки детям, помогла им приподняться и прислонила спиной к бортам. «Ух ты! Да ты потом можешь у любого благородного в замке жить и горя не знать!» Восхитился поначалу Светлан, но потом, вспомнив произошедшее на дороге, понурился. «Хотя какие сейчас замки? Тут бы живыми остаться, а не о замках думать!» «Мам, а что за маленький господин? Там же скелеты были!» В этот момент в метрах 10 от них раздалась певучая, хоть и громкая эльфийская речь. Светлан и Божедарка одновременно вздрогнули и переглянулись между собой, от эльфов они ничего хорошего не ждали. Но, видя спокойствие матери, успокоились и сами. «Вон он идет, это он, кстати, от тебя Блайза откинул». Велика печально улыбнулась. Малышкой Божедарку назвал, а сам чуть старше ее. Приподнявшись над высоким бортом телеги, дети только сейчас поняли, что находится на краю лесной поляны. Слева обзор закрывал круп Мирина, запряженного в подводу, справа находились односельчане, три женщины и их дети от 3 до 15 лет. В центре поляны сидели и лежали пленные сауры под охраной скелетов, а в метрах 10 сбоку от пленников людей около деревьев лежали 5 эльфов. Шестой стоял с гордо поднятой головой и напыщенно что-то говорил находящемуся перед ним человеку. К ним плавной стелющейся походкой подходил тот самый маленький господин, про которого и говорила мать. Разглядывая его, Светлан испытывал двоякое чувство восхищения и зависти. Намного младше его и уже воин. В кожаной, прошитой стальными пластинами одежде, без шлема, но с двумя длинными кинжалами на поясе, вполне заменяющими ему мечи по соотношению к его росту. Два боевых ножа, закрепленных к голенищам сапог, и третий, висевший боком на пояснице, закрепляли образ бывалого солдата. Божедарка же обратила внимание на ровную осанку, изящную фигуру, чуть продолговатое, с правильными чертами лицо, короткие светлые волосы, черные брови и выделяющиеся синевой даже с такого расстояния большие глаза с длинными черными ресницами. Дальше произошло то, что повергло сервов в мешок, нет, а в некий ступор, а пленников в уныние. Все знали, что все закончится именно этим, но подспудно ожидали, что не прямо сейчас, а позже. Витязь оглушил эльфа, командир что-то сказал юному воину, и тот, присев на корточки, вогнал клинок в глаз эльфу. Встал, подошел к другому, повторил. И так, пока не покончил со всеми эльфами. Светлан смотрел и не испытывал никакого сожаления к врагам, потому что и сам был готов убивать. А вот Божидарка отвернулась и не видела, как после короткой заминки мальчик с командиром и скелетом пошли к Саурам. Не видела, что первым к ним лежал Блайс и как сжались кулаки у брата при виде скорой расправы с его несостоявшимся убийцей. И ее буквально подбросило от страшного, истошного крика матери. «Пощадите его, ваша милость, не убивайте, прошу». Блайс, как и другие его товарищи, кто был в сознании, видел, как, повинуясь приказу некроманта, мальчик убил эльфадов. Ни малейшей жалости к ним солдат не испытывал, наоборот, ощутил некое злорадство. Те, кто мнил себя высшей сущностью над людьми, сдохли от руки мальчишки Хумана. Ни для кого не было секретом, что любой эльф, от обозника до короля, даже аристократов людей считает просто умными животными, что уж говорить о крестьянах и солдатах. Правда, эльфы были не дураки и понимали, что выиграли они войну только за счет тех людей, что пошли под их знамена. И если начать совсем уж неприкрытый беспредел против всех сословий, то восстание полыхнет по всему Эвасибу. Для того, чтобы убить дворянина, солдата или другого вольного человека, эльфадам нужен был повод, оскорбление словом или действием, во избежание дисциплинарного наказания и штрафа. Так что эльфады дворян и свободных людей при многочисленных свидетелях и не задирали особо. А для убийства крестьянина не было и таких ограничений. Войдя в раж и опьянев от крови, новые властители, бывало, вырезали целые деревни, заплатив потом хозяину золотом. Землепашцы и до эльфов уже как несколько столетий имели статус крепостных и были говорящим имуществом. И раньше, как слышал Блайс от отца и деда, дворяне во время войн не убивали сервов, глупо уничтожать свою будущую собственность. Потому и пошел Блайс на службу к графу Аршанскому, чтобы не быть совсем уж бесправным скотом, чтобы вытащить и свою веляку из холопского ярма. Но не учел ее беременности, что ожидало бы ее, роди она незамужняя, а теперь уже ничего не изменить. Блайс скрипнул зубами от терзавшего его бессилия. Хвала ушедшим богам, что племянница спасла от сыноубийства. Как же неохота помирать, особенно сейчас. Только узнал, что у меня есть сын, и... А эти не пощадят, нет. Солдат не стал отворачиваться или закрывать целый глаз, видя приближающуюся смерть в виде маленького палача. Он желал лишь одного, чтобы смерть была быстрой. Иван с недоумением и растерянностью смотрел на ползущую к нему на коленях женщину. Это была Виляка, сына которой чуть не прикончил лежащий перед ним Блайс. А сам Светлан на пару с сестрой глядел на мать вытаращенными от огромного удивления и непонимания глазами. Впрочем, не только они, все присутствующие на поляне не отводили недоуменных взглядов от рыдающей Виляки. Оршев оглянулся на некроманта и увидел подходящую к ним Дарну с пленным графом. «Что делать?» Показывая на Виляку и Блайза, спросил Оршев. «Господин барон, прошу сохранить жизнь моим солдатам. Они служат не эльфадам, а мне». Неожиданно вмешался Есений. И, Дарна, проигнорировав зятя, обратился Верж к дочери. «Почему он еще жив?» «Не смогла», — тихо ответила девушка. «Зато я смогу». Меч выпорхнул из ножен. «Прости, дочка, но он Саур. Так, пора вмешаться, а то зарубит к херам этого Ромео, а Дарна страдай». Ивану, несмотря на серьезность и трагичность ситуации, стало смешно. Все происходящее напомнило ему сюжет какого-нибудь российско-индийского сериала. Встреча разлученных влюбленных, стоящих по разные стороны баррикад, и злой, принципиальный отец кого-то из них. «Да постойте же, барон!» — воскликнул граф, не делая даже малейшей попытки защититься. «Убив нас, вы ничего не измените, но лишитесь обученных воинов». «Господин барон», — официальным тоном обратился Оршев к Вершу. «Позвольте вас отвлечь на пару слов». Некромант повернулся к Ивану, секунду подумал, вернул клинок в ножны и кивнул в сторону леса. «Пошли, Дарна, подождите, пожалуйста, нас вон там». Оршев махнул рукой в сторону мертвых эльфов. Зайдя под деревья, Иван спросил у старого воина. «Это муж Дарны?» «Да, у него, как я понимаю, есть свой замок, земля и деревни». «Да, к чему ты это ведешь? Нам нужна база, люди, продукты и полигоны для их обучения. Нам много что нужно, а твой лесной замок для этого мало подходит». «Да понимаю я», — досадливо махнул рукой Верж. «Судя по всему, Есения и сам хочет предложить нам нечто подобное, но мы перебили почти сотню его солдат, и если на это эльфадам наплевать, то на пропажу своих 6 соплеменников уж точно обратят внимание и будут их искать. Как он скроет пропажу эльфадов? Да уж, это плохо. Надо что-то придумать. А вот что, хрен его знает». Иван задумался, А потом неожиданно спросил барона, решив покончить с мучившими его сомнениями. «Верш, это тело действительно принадлежит твоему сыну?» «Да». «Почему ты раньше об этом ничего не говорил?» Верш коротко ответил. «Всему свое время. Как только это понадобилось, я сказал». Потом добавил. «Я признал тебя своим наследником, а потому, Иван, ты имеешь полное право называть меня отцом, и тебя это не будет коробить, зная, что в теле родного сына сидит чужак». После небольшой паузы барон дал ответ. «Бажен был умным и смышленым мальчиком, и это я говорю не как отец, а баронный офицер. За 2 дня до того события ему исполнилось 10 лет, и я шел забрать его к себе. Не успел. Его мать, она вдова была, мужа Эльфада убили и оставили с 3 малолетними детьми. И она, и ее родители не хотели такой участи для Бажена и были не против, что он уйдет со мной. Они бы и всем семейством ушли, но это очень заметно и сразу бы стало известно владельцу деревни, и их стали бы искать. А один ребенок, мало ли, что с ним стало, может, заблудился, а хищников в лесу хватает. Не успел я, как понимаешь, и ничего изменить нельзя. Но знаешь, хоть мы и говорим, что боги ушли, но кажется, что они все-таки навещают нас. Твое попадание сюда, то, что я вытащил именно тебя, это их знак, что у людей есть шанс. Я вижу перед собой тело Бажена, а внутри него не чужака, как ты говоришь, а мою надежду на возвращение прежней жизни. И ты доказал сегодня в бою, что достоин называться моим сыном. Боги, боги, проворчал Оршев. Моя страна ведет войну на окраине своих границ, и погибают парни намного лучше меня, от рядовых до генералов. Вот они-то и могли принести больше пользы для тебя, чем я. А перенесся сюда я почему-то. У богов и судьбы свое видение на нас. Как ты собираешься объяснять эльфам пропажу этих 6? Первым делом спросил верж графа, подойдя с Иваном к ждущим его решения людям. Никак, пожал плечами Есений. Они просто попутчики. Я был знаком только с сотником. Если спросит, скажу, что они ускакали вперед и больше я их не видел. Как я понимаю, вы передумали нас ликвидировать. Да, проворчал верж. Скажи спасибо моему сыну. Он решил, что ты и твои люди будете полезны. Благодарю вас, господин барон, Есений поклонился Ивану. Мое имя Есения из рода Бастер, барон Бастерич, граф Розажский и Оршанский. Иван из рода Дорт, барон Дортич, ответно склонил голову Оршев. Выглядел граф лет на 25, грубые черты лица, темно-каштанового цвета волосы, полноватый, среднего роста. Мда, что уж в нем Дарна нашла, только ей понятно, усмехнулся Иван. Никакой графской породистости. Господин граф, позвольте узнать, а откуда вы шли таким большим отрядом? Поинтересовался Оршев. Да, а, ладно, несколько солдат устроили пьянку, решил сказать правду Есений. Потом разгромили трактир, где они гуляли, и покалечили несколько горожан. Мне пришлось возмещать убытки и лечить раненых. В наказание устроил пеший поход всей сотни во главе с сотником. Жаль погиб, толковый был офицер. Ясно, что с ранеными делать, указал вершу на пленных Оршев. Я еще сам учусь, девчонка инициировалась только-только, а тебя на всех не хватит. Есений целитель-магистр, посмотрела на мужа Дарна. Странно, что эльфы тебя не убили. Они не трогают врачевателей, спокойно ответил граф. Какой-то запрет из их философии, не позволяющий отнимать жизнь у того, кто спасает жизнь другим. Иван подивился выверту мозгов у эльфов, табу на смерть человека-целителя и одновременно считать этого человека ниже животного. Но следующая фраза Есения сделала мораль эльфов простой и понятной для землянина. Видя, как волчица спасает своих щенков от пожара или наводнения, эльфы ее не тронут, зато могут дать приказ на уничтожение своим слугам из людей. Оршев понятливо покивал головой. Ну да, мы белые и пушистые, а злодеи вот они ж убили. Ну что, приступаем к лечению. Иван вопросительно посмотрел на верша. Да, выбирай легкораненых и тренируйся, мы с Есением займемся остальными. Нет, постой, Есений, ты уверен во всех своих людях? Мой начальник охраны возглавляет и тайную канцелярию. Он знает про всех и обо всем, что происходит в моих землях и у соседей. А как насчет его верности тебе? Поинтересовалась Дарна. Ты уверен в нем, Есений? Я нашел его на пепелище одной маленькой деревушки, воющим от горянок телами своих детей, жены и родителей. После разгрома нашей дружины я с сотней уцелевших шел на соединение с армией великого князя. Но мы не успели. По пути наткнулись на ту деревню, Незадолго до нас там проходил отряд рандийцев. Алим был охотник и вернулся из леса, когда его родных уже убили. Через пару дней мы догнали тот отряд. Специально мы его, конечно, не догоняли, просто и они, и мы шли в одну сторону. В общем, вышла схватка, и Алима тяжело ранили, а я спас его. Через 30 лет он завел новую семью, и так получилось, что мне пришлось спасать уже его младшего сына от смертельной болезни. Берег, подведи к нам начальника охраны графа, отдал приказ некромант одному из воинов, охраняющих пленных, и указал на нужного человека. Вон того, да, его, что-то он не выглядит стариком, задумчиво произнес Иван, разглядывая подходившего к ним стройного мужчину лет 30 в добротном ламеллярном доспехе. Да и на охотника не очень похож, хотел он добавить, сравнивая простонародную внешность графа и тонкие аристократические черты лица у его подчиненного. «Скорее всего, он маг», — безразлично сказала Дарна. «Да, Алим, мастер земли», — подтвердил Есений. В отличие от Дарны, Берег отнесся серьезно к тому, что конвоируемый им человек является магом, и тут же приставил к его горлу кинжал. «Это излишне», — Есений повернулся к Вершу. «Мой господин прав, ни голос, ни лицо Алима даже не дрогнули. Это излишне. Раз он спокойно стоит рядом с вами, значит, вы пришли к соглашению, и ни ему, ни мне не угрожает опасность, и поэтому мне нет резона вступать с вами в бой». После недолгого размышления Верш скомандовал Береку отойти чуть в сторону. «Алим, представляю тебе Верша из рода Дорт, барона Дортича, его сына Ивана и...» После короткой заминки Есений все же твердо сказал: «Его дочь Дарну, графиню Розашскую и мою жену, рыцарь Алим, сын Лукмана», поклонился бывший охотник. «Он первый в дворянском звании», уточнил Есений. «Его дети ведут род уже от него. Как вам удалось за столько лет скрыть от эльфодов, что вы маг?» — полюбопытствовал Олег. «Ведь, насколько я знаю, они уничтожают всех, у кого есть дар». Верши Дарна тоже проявили интерес к этому вопросу и выжидательно уставились на главу службы безопасности и охраны графа. Но Есений опередил с ответом Алима и сам все объяснил. «Это во время войны эльфоды убивали магов. Сейчас те, у кого дар, должны просто зарегистрироваться в их администрации, тур и тур. А вот магические школы под запретом, как хочешь, так и выкручивайся. Мама, ты чего, мама?» Растерянный Светлан, злобно косясь в сторону Блайза, обнимал рыдающую Виляку. «Успокойся, мама». Божидарка суетливо пыталась напоить женщину водой из кружки, но не смогла. Та, закрыв ладонями лицо, качалась из стороны в сторону, что-то неразборчиво бормоча сквозь плач. Подбежавшие односельчанки подхватили Виляку под руки и повели к телеге. Светлан, уже тоже двинувшийся вслед за ними, остановился, услышав голос того, кого люто возненавидел за эти несколько дней. «Прости меня, Светлан, я был вне себя от злобы. Я в тот момент вызверился не только на тебя, а буквально на всех, на весь мир. Прости, что ж я тебе такого сделал, что ты не только меня ненавидишь, а и всех вокруг?» — в изумлении спросил Светлан. «Уже нет», — морщись от боли в раненых ногах и от выбитого глаза, ответил Блайз. «Уже не ненавижу. А почему так вел с тобой? Пусть тебе мать расскажет, это ее тайна». Светлан был не глупым парнем и понял, что эта тайна матери как-то связана с его рождением. Больше ничего не сказав, он развернулся и пошел к Виляке. Лежащим и сидевшим рядом со служивцем Блайза было не до его личной драмы. Когда собственная жизнь подходит к трагическому финалу, перипетии чужой любовной интриги отходят даже не на второй план, а куда как дальше. Лишь его заместитель и друг, тоже раненый в ноги на дороге, тихо рассмеявшись, сказал: «Если у графа получится договориться с некромантом, быть тебе женатым, она тебя так просто не отпустит. Только смотри, чтобы сынок родной не прирезал. Хотя парень вроде не дурак, не должен». «Заткнись, Флав», — со злостью перебил его десятник. «Вряд ли что у нас с Вилякой получится». «Ладно, молчу. И сейчас узнаем свою судьбу». Флав показал на идущего к ним Алима в сопровождении некроманского воина. Все сауры безмолвно смотрели, как скелеты подняли импровизированные носилки с двумя их товарищами и отнесли к месту казни эльфов. Там стояла кучка людей, среди которых находился и их граф. Также безучастно смотрели, как эти двое были убиты тем же мальчишкой, что до этого убил эльфов. И все так же безучастно смотрели на приближающихся к ним своего сюзерена, идущего чуть позади некроманта. Пленные не то чтобы смирились со своей участью, но понимали, что ничего сделать не смогут, не дадут охраняющие их воины, а потому просто ждали. Вперед выступил Есения и начал говорить короткими рубленными фразами. «Воины, слушать приказ. Сейчас вас исцелят. Вы все переходите под командование барона Дартича. Жалование удваивается. Ваше новое место дислокации – деревня Дровянка, та, которую сожгли эльфады. С лечением управились быстро. Есений даже восстановил Блейзу выбитый глаз, предупредив, что тому придется походить несколько дней с повязкой. Потом солдатам пришлось выполнять очень неприятную работу, снимая со своих мертвых товарищей доспехи и одежду, не забыли раздеть эльфов. Воины барона за это время выкопали глубокую яму, куда и спрыгнули зомби по приказу некроманта, а солдаты Есения скинули туда трупы эльфов. «Отец, а почему ты не поднял эльфов?» – недоуменно спросил Иван, смотря на бредущих к яме зомби и несущих тела эльфов солдат. «А зачем мне тратить на них силы?» Пожал плечами Верш, их и Сауры дотащит, не переломится, а на будущее, сын, знай, что мы не можем сделать среднюю и высшую нежить из эльфов, а из животных не получится даже зомби сделать. Почему? Удивился Оршев. Ну да, ты рассказывал, что у вас не было конницы, а я еще хотел спросить, почему вы не подняли убитых лошадей, потом отвлекся и забыл. Так почему? Поднять можно лишь тех, у кого есть, вернее, был разум. Животные, как ты понимаешь, его не имеют. Любой некромант хоть раз, но пытался вернуть своего любимца из-за кромки или просто проводил эксперименты на эту тему, но все было безрезультатно. А эльфов почему нельзя сделать средней нежитью и заставить воевать за людей? А вот с ними тоже не все так просто. Поднять в виде низшей нежити эльфа да можно, а вот при попытке сделать из него среднюю и высшую нежить он просто разваливается на куски. Как они, эльфы, то есть, сами говорят, это подарок им, как перворожденным от богов, чтобы такие, как мы, не нарушали их цикл перерождений. Как все запутано и запущено, проворчал Иван. Разум, перворожденные, подарки богов. Куда податься бедному маленькому некроманту? Этих не поднять, те рассыплются. Тьфу. Старый некромант коротко хохотнул и пошел к яме. Встав на край могилы, Верш поднял обе руки над головой ладонями к небу и произнес: «Упокойтесь с миром, мертвые создания, обретите вечный покой, а души ваши обретут новые тела». Находящиеся внизу бывшие солдаты графа разом осели на землю, и скелеты стали закапывать братскую могилу, где люди и эльфы будут вечно лежать вместе. Глава 10, глава 12, быстрее, живее, бараны беременные. «Бараны не могут забеременеть», – пробурчал Иван, перелезая через забор. «Физиология не позволяет». «Ай, бля, не разговаривать, дыхание собьешь, сдохнешь». Торлек размахнулся, чтобы еще раз стукнуть палкой по баронской заднице, но Иван уже был на той стороне препятствия. Наставник не стал отменять замах, и удар достался подбегавшему к забору другому участнику преодоления полосы препятствий. Тот, сжав зубы, молниеносно перелетел двухметровую изгородь и бросился вслед за Оршевым, который как раз подбегал к самому сложному и опасному участку, кукольному. Это была площадка в 100 квадратных метров с находящимися на низко расположенных платформах вращающимися деревянными манекенами высотой с человека среднего роста. У них вместо конечностей были цепи с набитыми опилками кожаными мешками на концах, чтобы совсем уж не калечить курсантов. Цепи обмотали толстым слоем ткани, но все равно у целителей в госпитале хватало работы. Сами двухметровые цепи крепились с двух сторон бревна на уровне плеч и земли или поясницы и земли. Траектория движения цепей зависела от скорости вращения столба. Чем выше скорость, тем прямее псевдоконечность летела над землей. При низкой скорости движение цепи приобретало хаотический, дерганный вид, ее мотыляло вниз-вверх, из стороны в сторону. Еще одна трудность этого участка заключалась в том, что манекены не были жестко закреплены к земле, и обслуживающая полигон команда каждую ночь сдвигала их на новое место посредством канатов. Крутились манекены тоже при помощи канатов, что еще больше создавало экстремальности в прохождении, так как канаты эти находились в открытых траншеях. Хоть и были они узкими и неглубокими, но при неудачном попадании в них ноги или руки случались переломы. По правилам это место надо проходить с оружием в руках, и Иван на бегу вытащил из-за пояса два тяжелых деревянных меча. Не останавливаясь, поднырнул под летящий в лицо мешок, рубанул по столбу, подскочил над цепью, уколол, увернулся от удара сверху, ударил мечом, отскочил в сторону от еще одного. Чуть не поймал лбом тяжелый мешок, но успел наклонить голову в бок. Отбивать оружием удары запрещалось, только уклоняться и самому бить по корпусу манекена. Оршев почти дошел до конца, как сзади раздались два вскрика. Кому это там не повезло, мелькнуло в голове, но оглядываться, естественно, не стал, иначе и самому можно получить травму. Долго, курсант, очень долго. Традиционным упреком встретил его Торлек на выходе из кукольника. Марш, марш, быстрее. Заключительный этап полигона был оборудован под паркур, скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов. После почти полукилометровой, вместе с кукольником, полосы препятствий было нелегко перемещаться с одной преграды на другую с помощью рук и приземлением с кувырком вперед в набитой песком нагрузке и двумя мечами за поясом. Наконец и эта дистанция была пройдена, и Иван под бодрящий мат Торлега помчался на арену для занятий с оружием. Верш в редкий, очень редкий для него свободный промежуток времени смотрел, как его сын тренируется с копьем, и размышлял о том, что убийство эльфадами полгода назад крестьянской семьи было очень кстати. Как ни жаль их, но смерть пяти людей послужила тому, что сейчас под его началом находится почти 200 человек. Правда, из этих 200 лишь 15 опытные солдаты, остальная же часть состояла из сотни новобранцев от 18 до 30 лет и 73 сирот и беспризорников от 10 до 16 лет, плюс двое подростков из тех купленных графом Есением Аршанским сервов, что шли вместе с колонной в момент нападения на нее воинов-некроманта. Верш усмехнулся. Это была большая удача, что объектом для нападения ему подвернулся его же зять. Некромант и не знал до этого, что, прожив 20 лет в лесной глуши, уже лет 15 как живет на земле мужа своей дочери. Общаясь в деревне только с матерью своего сына и ее семьей, барон совершенно утратил связь с внешним миром. Он, его воины и дочь просто устали от бессмысленной войны, которую они вели 30 лет против эльфадов и их приспешников сауров, помотавшись почти по всему Эвасибу. И он ждал, когда подрастет сын, чтобы сделать из него воина, а потом захватить какое-нибудь небольшое баронство. Это было вполне ему по силам, а получить у эльфадов грамоту на владение было не проблемой, заплати золотом и баронству и на здоровье. Но все планы пошли прахом из-за того, что владелец дровянки по какой-то причине не привел несколько детей к форту эльфадов, где находился пункт сбора дани кровью. Что уж теперь терзаться о том, с горечью подумал Верш, надо жить дальше, да и кровь моя родная не гниет в земле, а вон как шустро с копьем работает, а то, что в теле разум и намерца. Все, хватит об этом, старый некромант вздохнул. Иногда, глядя на Ивана, на него накатывала такая тоска, что хотелось выть. Подошедшая Дарна отвлекла его от грустных мыслей. Отец, пришел караван с переселенцами и продовольствием, есть дети, у которых не осталось родственников. Звучавший из-под личины шлема голос девушки был слегка глуховат. Старый воин, глядя на забрало дочери, в который раз одобрительно крякнул, вспоминая, чья это идея. По дороге к пепелищу дровянки остров встал вопрос, как скрыть наличие нежити от новых людей, которые должны заселить деревню. Для защиты лица на шлеме был или широкий наносник, или кольчужная сетка, бармица. Естественно, сквозь них было отлично видно голую кость черепа и пустые глазницы. Иван предложил временно прикрепить на шлемы маски из ткани с прорезями для глаз. Узнав от Верша, что в этом мире нет закрытых рыцарских шлемов, Иван сказал, что на земле появлению нового оружия или доспеха предшествовало изменение в тактике боя. И добавил, что здесь время для таких шлемов вряд ли наступит, но он постарается вспомнить о них все из когда-то прочитанного и просмотренного у себя дома. Верш видел, как Иван старается подобрать оптимальный вариант защиты и удобства. В конце концов для Витязи он нарисовал что-то наподобие топхельма с куполообразной цельнокованной тульей, без отверстий для дыхания на лицевом щитке, а Дарни предложил вместо жестко закрепленной лицевой пластины поднимающуюся маску в виде женского лица. Позже Есений привез из Аршанска сделанные по рисункам Ивана шлемы закрытого типа. «Сколько сирот и какого возраста? Откуда?» – деловито спросил Верш, направляясь к центру деревни, где располагалась сельская администрация. 23 от 10 до 13, 14 мальчиков и 9 девочек переселенцев, 9 семей, 43 человека. Все, кто выжил на приграничную деревню, напал отряд барона Алкейского вассала графа Муркома. 2 сотни солдат на лошадях штурмом взяли стену, потеряли человек 20. Сам знаешь, в приграничье крепостных нет, все вольные и умеют обращаться с оружием, ну и от злости устроили резню, оставшихся в живых угнали. На их счастье, одна из сотен Есения находилась недалеко и вместе с местным рыцарем и его стражниками начали погоню. Пленников отбили уже на территории соседей, почти весь отряд барона был уничтожен, он сам сбежал. Наши потери 26 человек, 14 дружинников и 12 стражников. Верш снова подумал о том, как удача все-таки любит его. Путь колонны графа Аршанского проходил чуть ли не в центре его же владений. Не будь из-за этого солдаты Есения расслаблены, то неизвестно, каких потерь стоила бы та победа. Его зять находился в состоянии перманентной войны со всеми своими соседями, и его дружина численностью в 1000 человек была хорошо обученной, отлично экипированной и с большим опытом боевых действий. Как рассказал сам Есений, графство Аршанское он взял на меч, когда вассал прошлого сеньора этих земель похитил и убил внучку его соратника, одного из той сотни уцелевших при разгроме дружины младшего брата великого князя, и кто впоследствии помогал Есению отвоевывать свое графство. На требование Есения выдать преступника граф Юверт Аршанский заявил, что его поданный барон Тискет хотел взять девицу в жены, но она столь упорно сопротивлялась, что он случайно убил ее, а потому он, граф Юверт Аршанский, не считает нужным отдавать своего верного вассала на суд графу Есению Розашскому, ибо тот невиновен. Взбешенный Есений разделил дружину и малыми группами проник на территорию врага. Потом, соблюдая все меры предосторожности, вплоть до устранения случайных свидетелей, собрал отряды у столицы графства, города Аршанска. Отец девушки, получив сигнал, что сбор завершен, начал штурм замка барона Тискета, позволив, как бы случайно, прорваться посланным за помощью гонцам к графу Юверту. Дождавшись, когда войско во главе с Ювертом выйдет из города и втянется в лес, Есений напал, полностью разбив его и пленив самого графа. После этого, не мешкая, отправил группу солдат для захвата городских ворот и, как только там завязался бой, стремительно атаковал. Захватив столицу графства Аршанского, Есений объявил себя новым сюзереном этих земель, присоединив их к своим владениям. Принял присягу местных дворян, которым не было резона после пленения Юверта выступать против нового графа. А после Есений показательно на центральной площади Аршанска казнил барона Тискета со всеми родственниками и графа Юверта со всей семьей, включая маленьких детей. И вот за это его осудили все аристократы. Он мог казнить барона-насильника со всей родней и самого графа Юверта, но уничтожать всех наследников графа, тем более, что Юверт с женой являлись рандийцами, как, впрочем, и все западные соседи, и все имели родственные связи между собой. Тогда-то и началась бесконечная война со всеми окрестными графствами. То один, то второй, то третий сосед вторгался на территорию графства, пробуя на прочность сатарийского недобитка. Была даже пара восстаний местных дворян из рандийцев, пришлось казнить 3 баронов и 5 рыцарей, а родственников казненных отправить восвояси за пределы графства. А лет 8 назад было совсем тяжело, когда пришлось отбиваться от объединившихся 3 армий соседей. Но новый граф Аршанский выстоял и даже хорошо потрепал противников. С тех пор полномасштабных вторжений не было, но пограничные стычки происходили чуть ли не каждый день. На небольшой площади перед ратушей сгрудились как открытые телеги, так и большие крытые тентом повозки. Переселенцы сидели небольшими кучками, разбившись на семьи. Село еще только начало обустраиваться, огороды и пашни были пустые, а потому продуктами пока снабжал Есений. Когда Верш подошел к сельской управе, там уже царила суета. Помощники барона из гражданской администрации сверяли наличие прибывших продуктов с учетными записями, доставляли еду для изможденных долгим переходом людей, составляли списки имен и профессий. Лекари осматривали и оказывали первичную помощь раненым и больным. «Где дети-сироты?» – спросил барон пробегающую мимо девушку с бачком супа. «Следуйте за мной, ваша милость!» – умудрилась на бегу изобразить книг-сын-разносчица. Идти пришлось недалеко, буквально через несколько шагов девушка подошла к 2 большим фургонам, за которыми и сидели прямо на земле 2 десятка детей обоего пола и разного возраста. Младшие уже заканчивали доедать принесенную ранее пищу, старшие спокойно ждали своей очереди. «Давайте свои миски!» – улыбнувшись, девушка поставила бачок на подножку повозки и, сняв с пояса половник, приступила к раздаче еды. Верш и Дарна отошли в сторону, чтобы не смущать детей, но те, столпившись около раздатчицы, даже не обратили на них внимания. «Может, Ивана позвать?» – тихо спросила Дарна. «Все-таки он их ровесник, и им будет с ним проще разговаривать. Не забывай, что он лишь выглядит ребенком», – отрицательно мотнул головой барон. «А внутри такой же взрослый человек, как и мы». «Ты прав, отец», – согласилась Дарна, уже давно принявшая Ивана как младшего брата, несмотря на то, что в теле 11-летнего мальчика был разум взрослого 40-летнего мужчины. Ведь она-то все равно была старше на несколько десятков лет. И неожиданно, без всякого плавного перехода на эту тему, спросила: «Почему ты не найдешь себе жену? Тебе нужен наследник помимо Ивана. Не дай боги, он погибнет, и что, наш род прервется». Мужчина помолчал, собираясь с мыслями, а потом ответил: «Я потерял уже двух женщин, которых любил. Твою мать и мать Ивана. Не хочу больше никого терять. А если он погибнет, значит, боги ушли окончательно и забыли про нас. Но не знаю, как тебе это объяснить, но чувствую, что с Иваном все будет хорошо». Дочь некроманта промолчала, думая о том, что интуиция – вещь хорошая и полезная, но в жизни бывает всякое. Ребята к этому времени закончили обедать, и Верш шагнул в их сторону. «Всем построиться по росту», – скомандовала Дарна. «Маленькие впереди, высокие – за ними». Удивленно поглядывая на отдавшую приказ девушку, дети тем не менее начали выстраиваться в две шеренги. Наконец неразбериха и небольшая толкотня закончились, и вскоре перед некромантом и бывшей целительницей стояло два десятка настороженных и насупленных девчонок и мальчишек. «Я барон Дартич», – представился Верш. «Вы прибыли в военно-учебный лагерь Дровянка, и я являюсь его начальником. Кто хочет стать воином графа Аршанского, будет проходить здесь обучение. Предупреждаю сразу, учеба будет очень тяжелой. Остальным мы тоже найдем работу. У нас есть детский дом, где живут мальчики до 10 лет и девицы. Естественно, они помимо учебы грамоте тоже заняты полезным делом. Мы вольные люди». Стоявший в первом ряду невысокий мальчик сжал кулаки. «Наши родители были свободными. А я разве сказал, что вас собираются захолопить?» Искренне изумился Верш. «Вы, ваша милость, сказали, или будь солдатом, или найдете нам работу. А это значит, что кто не солдат, тот крестьянин. Это ваши родители были свободными и умерли они свободными. А вы были свободными», выделив интонации и слово «были», жестко ответил барон. «Пока не попали в полон». И без того мрачные дети еще больше понурились. «Как говорит мой сын, очень часто конфликты происходят от того, что один не понял слова другого. Объясняю. Первое, вам некуда идти, вы сироты, у вас нет родственников. Второе, граф Розашский и Аршанский издал указ о запрете бродяжничества. Третье, у нас нет крепостных, все прибывшие получают вольную грамоту. Четвертое, все крестьянские наделы объединены в коллективное хозяйство, то есть вместо через полосицы одно общее поле. Пятое, здесь всех без исключения учат писать и читать. Шестое, если есть способности, можешь учиться на кузнеца, кожевника, врача и тому подобное. Нет способности или не можешь или не хочешь стать воином, будешь пахарем. Это тоже очень нужная работа. Лодыри здесь нет. Седьмое, за любое преступление, от воровства до дезертирства, наказание одно, виселица, невзирая на пол и возраст преступника. Восьмое, все драки проводятся на арене, с оружием или без, решает жребий. Оружие учебное. Дарна неслышно рассмеялась, вспомнив, как ругался отец, когда Иван пробивал некоторые из этих пунктов на совете. В тот день, после того, как были погребены убитые солдаты и эльфы, было решено обсудить дальнейшие планы. Потом Есений вместе с Алимом должен отправиться в Аршанск, а барон с ней и Иваном в Дровянку, где и начнут обустраиваться. Граф распорядился поставить свой шатер и готовить пищу, что выжившие воины и начали исполнять с большой сноровкой, особенно в приготовлении еды. Голод чувствовали уже все, и дети, и женщины, и солдаты, и особенно исцеленные. Места в небольшом шатре едва хватало, но для привыкших к походной жизни четверых ветеранов это были мелочи. Есения и Алим не показали ни малейшего удивления тому, что на совете присутствует фактически ребенок. Убивал врагов в бою, значит, воины имеют полное право быть здесь. Конечно, она понимала, что ее муж с помощником не ждут от мальчика каких-либо идей и предложений, но сама предполагала, что Иван может порекомендовать что-нибудь из опыта своего мира. Ведь не зря же он поинтересовался у нее и отца о том, будут ли они ставить в известность Есения о разработке пороха. Отец ответил утвердительно, так как без помощи хозяина этих земель им не справиться. Опыты по изготовлению пороха прошли успешно, но именно что прошли, банально закончился самый нужный ингредиент – селитра. И, взяв слово первым, сразу же рассказал зятю и его подчиненному об их с Иваном открытии и связанных с этим дальнейших перспектив в военном деле. Правда, тут же предупредил, что внедрение нового оружия может занять долгое время. Но все присутствующие понимали, что и реализация их цели по восстановлению Великого княжества, возможно, растянется на годы. Тем более перед заговорщиками стояла одна немаловажная проблема – деньги. Потому как нужно увеличивать армию, искать и обучать магов, наращивать выпуск военной продукции, делать запасы продовольствия и начинать поиск союзников. И на все это нужны деньги. Много денег, очень много денег. Ведь война – штука дорогая. И вот тут Иван подал вполне здравую мысль привлечь сирот и беспризорников к воинской службе и создать из них будущих артиллеристов и стрельцов. Платить им не обязательно, обеспечивая всем необходимым за счет казны. Для этого организовать учебный лагерь рядом с Дровянкой, немного реформировав систему воинских подразделений, заменив название десяток на отделение и сотни на роты, а из полусотен создать взводы по 30 человек. Мотивировал он это тем, что новое оружие требует новых правил. Позже он признался ей и отцу, что ему так удобнее, когда и звание, и организационная структура напоминают российскую армию, попутно внеся несколько соображений в программу строительства военного городка и полигона. Младше 10 лет откармливать, учить грамоте, развивать физически, а по достижению 10 лет переводить в учебный центр, где начинать усиленные тренировки. А еще посоветовал обучать грамоте также всех воинов и крестьян. На вопрос Алима зачем, ответил, что грамотному человеку проще осваивать инструменты как для труда, так и для войны. Предложив, вдобавок, организовать вместо раздельных крестьянских наделов общее коллективное хозяйство, что позволит снабжать продуктами учебный лагерь без поставок со стороны. На вопрос уже Есения, как это будет выглядеть, ответил, что все имущество, земли, скот, сельхозинвентарь, принадлежит колхозу. Колхозник же будет проживать в собственном доме и иметь свое подсобное хозяйство в виде наличия скотины до 10 голов и небольшого участка земли. Оплату считать в трудоднях, рассчитать норму выработки и платить полную зарплату каждому работнику в конце года, а до этого выдавать небольшой аванс. И добавил, что такое новшество облегчит контроль над поступлениями от сельского хозяйства. Но графа его предложение не особо заинтересовало, так как землепашцы в массе своей были крепостными и налоги собирались с их владельцев. Есений лишь сказал, что отдаст ей и тестю 200 семей, а они пусть распоряжаются ими на свое усмотрение. И вот тут Иван по-настоящему ошеломил всех дворян в шатре, он потребовал изменения социального статуса для всех, кто будет жить и работать на территории учебного лагеря и Дровянки. Даже она была в шоке. Конечно, брат рассказывал, что в его мире нет узаконенного рабства, но ведь сейчас-то он здесь, и он сын барона. Что уж говорить про отца, старого феодала. Он буквально вскипел, услышав от Ивана идею дать вольную всем крепостным. Однако брат упирал на то, что крепостное право тормозит прогресс, не дает талантливым простолюдинам раскрыться, приводил в пример его же рассказы о войне, когда у людей не было обученных магов, и намекал на историю своей страны. Спор вышел жаркий, она и Есений в него не вмешивались, а Алим поддержал Ивана, приводя уже свои случаи из жизни, когда какой-нибудь, на первый взгляд никчемный крепостной после того, как обретал свободу, оказывался хорошим мастером или купцом. Иван все-таки уговорил отца провести эксперимент. Кто желает стать воином, два шага вперед. Верш выжидательно обвел взглядом мальчишек. Неожиданно для барона и его дочери вышли не только мальчики, но и все девочки. Верш растерянно посмотрел на Дарну. Это что-то новенькое. Отойдем-ка в сторонку. Такого никогда не было, ведь женщина не предназначена для войны. Старый воин постарался говорить спокойно, но в его голосе все равно чувствовалась взволнованность от нестандартной ситуации. Они же хранительницы домашнего очага, на них ведь продолжение рода, и это мы, мужчины, должны защищать их. Отец, ты как будто не знаешь, что женщины и дети – самые легкие и желанные трофеи во время войн. Дарна поморщилась от неприятных воспоминаний. Верш тоже вспомнил разоренные города и села, убитых детей, женщин, стариков, и если старые люди, мальчишки и совсем уж маленькие девочки умирали относительно быстро, то девушкам и женщинам так не везло. До вторжения эльфов соблюдался негласный запрет на убийство землепашцев и горожан, проворчал некромант. Да, юбки у их жены и дочерей задирали, не без этого, но не убивали. И даже казнили тех, кто снасильничал несовершеннолетнюю. Что будем с девчонками делать? Не просто так они все захотели взять в руки меч. Знаешь что, сейчас отведи всю группу к целителям, и пусть девица смотрит особенно внимательно. Есть у меня подозрение, почему они решили стать воинами. Я тоже догадываюсь почему, отец. И еще я думаю, что надо спросить у Ивана, как в его мире решался такой вопрос. Глава 11. Глава 13. Плавным, но быстрым движением, отведя клинком в левой руке рубящий сверху удар, Иван молниеносно нанес правым укол в неосторожно выдвинутую из-за щита ногу противника. Ах ты ж, шипение и ругань Светланы ясно показали, что, несмотря на толщину кожаного сапога, удар вышел весьма болезненным. Сестренке тоже надо учиться на ком-то, рассмеялся наследник некроманта, и еле увернулся от атаки копьем в голову. Бей в тело, а не в башку, криворукая бестолочь. Тут же послышался мудрый и добрый совет Тарлига. А ты, хрен болтливый, не упускай второго врага из виду. Иван отскочил назад, одновременно отбивая удары копья и меча наседавших на него соперников. Укол в стопу хоть и тупым, но тяжелым деревянным мечом не прошел даром. Светлан стал заметно прихрамывать, отставая от своего напарника, а юный барон решил этим воспользоваться. Резко подскочив к копьеносцу, увел в сторону древко копья и с размаху влепил мечом в бок. Охнув, Апсий упал на землю. Нанести опасные для жизни увечья Иван не боялся, защитная экипировка для учебных боев была очень серьезной. Громоздкая, тяжелая, неудобная и совершенно негодная для настоящего боя, она тем не менее выполняла две функции. Защищала и помогала прокачивать силу и ловкость. Светлан попытался дотянуться мечом, но не преуспел. Уклонившись, Иван пнул в нижний край щита, а мечом нанес удар по шлему. Бой был закончен. «Неплохо, неплохо», — едким тоном похвалил Тарлег. «Через несколько лет ты одолеешь двух крестьян не за 10 минут, а за 8. Они уже не крестьяне», — вяло огрызнулся Иван, который и так не обольщался тем, что стал ну очень умелым воином. «Конечно, год непрекращающихся тренировок дал свой результат, и для тех же Светлана и Апсия он был пока недосягаем по мастерству владения любым оружием. Но именно что пока, у Светлана проявились хорошие задатки к владению мечом, а у его друга Апсия – копьем, и они часто выступали спарринг-партнерами Ивана. Все, закончили занятия». Зычный голос мастера-наставника, как всегда, прозвучал сразу после захода солнца. «Сержантам построить новиков и следовать в казармы. Капралы, собрать отделение». Мгновенно отдали приказ командирам отделений взводные. «Первое отделение первого взвода в две шеренги становись. Второе отделение. Третье. Первое отделение второго взвода. Второе отделение». Аналогичные команды слышались и со второй площадки, где занимались взрослые новобранцы. Их прислал Есений по просьбе Верша для создания гарнизона и несения караульной и патрульной службы. Но сначала они должны пройти 6-месячные курсы молодого бойца. Вместе с ними прибыли 2 полусотника из опытных мастеров-наставников. Еще один день тяжелых, изнурительных тренировок подошел к концу. С ног уже не валились, как в первые недели, но выматывались крепко все, включая сержантов и капралов. Делать солдат из людей, державших до этого в руках в качестве оружия только нож или дубину, нелегкое занятие. «Ну а тебе, курсант, 2 круга с мечами наголо, как обычно», — приказал Тарлег. «Слушаюсь, госнаставник». У Ивана перед другими обучающимися было преимущество. Он был маг и мог частично снимать усталость своей способностью к целительству. А Тарлег пользовался этим без зазрения совести и заставлял по окончании общих занятий бежать 2-3 круга по полигону. На земле женщины уже лет 100 заняты не только детьми и кухней, но и освоили много мужских профессий. Конечно, и до этого были женщины-воины, женщины-ученые и даже королевы и императрицы. Но это все были единичные случаи. А вот 100 лет назад в результате революции в моей стране женщины действительно получили все права. Сейчас во всем мире никого не удивишь женщиной-политиком или женщиной-солдатом. Иван прервался, чтобы отпить из кружки компот, поданный ему прислугой после ужина вместе с вином для барона. Хэмэм, вкусно. И главное, полезно. Неужто наша Ачима научилась варить его правильно? Верш расхохотался. Да, когда пообещал всыпать ей плетей. Ну-у-у. Тоже неплохая мотивация, хоть и прожил землянин в этом мире уже год, но к феодальным порядкам он так до конца и не привык, но травяной взвар у нее очень даже хорошо получается. Надо бы включить компот в рацион солдат, все-таки очень полезная вещь, особенно для детей. Хорошо, я распоряжусь. Так что посоветуешь с девчонками делать, как у вас поступали в таких случаях? На этот вопрос я не дам тебе ответ, потому что не знаю. У нас есть поговорка: время лечит, но это у нас, на земле то есть. Хотя Иван задумался и после небольшой паузы сказал: есть у меня идея, как и куда приспособить девочек. У нас ведь с разведкой совсем плохо, правильно? Я имею в виду не армейских разведчиков, а тайных агентов. Мы в этом деле полностью полагаемся на Алима, а он ведь в первую очередь служит Есению. Надо создавать свою сеть и начинать надо с этих девочек. Да и парней, что прибыли с ними, тоже можно привлечь. Верши дарно переглянулись. Как-то это дурно пахнет, с сомнением протянул старый воин. Война все-таки мужское дело, поддержала его дарно. И поэтому сейчас вы прячетесь в глуши, а не эльфады, жестко припечатал Иван. Ты, отец, мне сам рассказывал о эльфийских шпионах, что проникли во все людские сферы деятельности, от школ до армии. И вы думаете, среди эльфатских соглядатаев не было женщин, и не просто соглядатаев, а агентов влияния? На земле есть пословица: ночная кукушка дневную перекукует. И она появилась не на пустом месте, как вы понимаете. Ты предлагаешь подсовывать этих девочек в кровать к врагам? Возмутилась Дарна. Это не обязательно, спокойно ответил Иван. Они могут завести дружбу с женой или любовницей нужного нам человека и влиять на него через них. Оршев покачал головой. Война состоит не только в махании мечом, но и из добывания информации и подсовывания дезинформации противнику. Странно, что мне приходится напоминать об этом вам, опытным воинам. Ты нас совсем уж за дураков не держи, рыкнул, не сдержавшись, Верш. Нам было не до долгих шпионских игр, в отличие от отца, ровно ответила Дарна. Мы убивали и тут же уходили, не оставались надолго в одном месте. Мы все время были в движении. Ты можешь сделать из этих девочек лазутчиц? Нет, вот и мы не можем, у нас нет для этого даже минимальных знаний. Но ты говоришь верно, нам надо обзаводиться своими агентами. Отец и дочь хоть и не привыкли к такой стороне войны, но были матерыми диверсантами, прожившие долгую и бурную жизнь и понимали правоту землянина. Я не могу сделать из них разведчиков, но приблизительно знаю, чему их надо учить. И самое первое, что нам надо, так это уединенное место для школы. Есть лесной замок, напомнил Верш, вполне подходит. Нет, отец, он не подходит по двум причинам, возразил Иван. Первое, о нем никто не знает, и пусть так и будет, запасная база всегда нужна. Не уверен, что Есения о нем не знает. Его главный шпион не зря ест свой хлеб. Ну да, верно. Но все равно там находятся женщины и дети из тех, кого купил Есений полгода назад, а это лишние глаза и уши. Тем более там за стенами понастроили дома, коровники, свинарники и птичники. А нашим секретным курсантам нужно место для казармы полигона. Хорошо, я понял тебя. Есть у меня на заметке подходящее место. Завтра отдам распоряжение о строительстве. Второе, нам надо сделать из этих деревенских парней и девчонок настоящих аристократов. Настоящий аристократ в ином поколении, Верш из рода Дорт, барон Дартич скривился, как будто сживал лимон. И для этого нужны настоящие учителя из дворян. Быть дворянином нас учили не дворяне, а гувернеры, перебил сына Верш. Всем этим иностранным языкам, танцам, музыке и хорошим манерам обучали, как это ни парадоксально звучит, простолюдины. Лишь у потомков высшей аристократии учителями были мелкие дворяне. А сейчас, да и сейчас, наверное, тоже. Хорошо, с простолюдинами еще проще, их не так сильно будут искать в случае чего, а еще лучше нанимать одиноких. Третье. Нам надо сделать из них воров и убийц. Они должны уметь вытащить из кармана кошелек, а из сейфа документы. Приготовить снотворное или яд и незаметно подсунуть жертве. Или ткнуть ножом или спицей. И для этого придется, как ни жаль, обращаться к Алиму, чтобы отдал нам нужных людей из пойманных уголовников. А еще лучше, чтобы наловил втихую, незаметно и неслышно. Впрочем, можно сказать ему, что эта шваль нужна нам для опытов, а то девчонки на курсах на манекенах тренируются. Четвертое. Нам надо средства связи, и для этого нужны артефакторщики. Да, кстати, как там с нашими телефонами дело обстоит? Зарядили? Что за телефонами? Не понял Верш. Артефакты связи, на земле их так называют. Ну так что, зарядили? Да. Отлично. Пятое. Они должны быть очень хорошими актерами, чтобы мгновенно перевоплощаться из дворянина в нищего или купца и наоборот, а для этого тоже нужны учителя. В общем, работа непочатый край, а ведь еще нужна своя служба безопасности. Да, сколько проблем сразу появилось из-за этих девок, вздохнул Верш. Это ж сколько времени надо на них потратить. Проще обучить их мечу и луку. Избавить Сатарию от эльфодов дело тоже долгое, на годы как бы не на десятилетия, тоже вздохнул Иван. Делая очередной шаг и неудачно перенеся вес на отбитую ногу, Светлан зашипел от боли, помянув тихим незлобным ругательством баронского сына. Бьет со всей дури, отрыжка демона. Хотя чего ты ждал, решив стать воином, Иван и Блайс сразу же сказали, что будет не только тяжело, но и больно. Подросток посмотрел на шагающего впереди взводной колонны Блайза. За прошедшие полгода ненависть к нему угасла, но отцом он его так ни разу и не назвал, только господин или госсержант. Даже когда приходил на выходные в гости к матери и сестре, до того дня, когда владелец села Глубокий Ручей рыцарь Карвели продал его с матерью и сестрой графу Аршанскому, Светлан был обычным деревенским подростком, помогая отцу с дедом в поле и по хозяйству. Правда, никто из односельчан не знал, что дед Таислав обучал внука и внучку еще и грамоте. Учеба не была запрещена, но и не одобрялась хозяевами крепостных. Как пояснил Светлану отец, а вдруг прочитают что-то непотребное, например, о том, что боги изначально сотворили людей свободными. И такие книги действительно существовали, а одна даже была у них дома. Ни Бармир, ни его отец не могли сказать точно, когда она у них появилась, только то, что очень и очень давно. Светлан знал, как сильно отец хотел избавиться от крепостной зависимости, но существовало лишь два способа стать свободным человеком. Первый – это поступить на службу к любому аристократу. Крепостной сразу получал вольную и неплохой заработок и вполне мог выкупить своих родных. Так решил поступить старший брат отца Блайс, завербовавшись в дружину графа Аршанского. Владетель окрестных земель и чьим вассалом был рыцарь Карвели. У самого рыцаря, как и у большинства финансово схожих с ним дворян, имеющих 3-4 деревни, было 15-20, плюс-минус 5 человек, потомственных замковых стражников. У них должность передавалась от отца к старшему сыну, который числился новичком, пока батюшка не будет убит, покалечен или не уйдет на покой по старости. Для небольших замков этого было достаточно, а потому набор туда происходил крайне редко. Второй способ – сбежать в город и прожить в нем один год, один месяц и один день. И тогда по старому обычаю крепостной крестьянин становился свободным горожанином, над которым уже не был властен его прежний хозяин. Бармир не хотел становиться солдатом и выбрал для себя побег, но его мечте не суждено было сбыться. Как поведала Виляка Светлану и Божидарке по дороге в Дровянку, их рождение поломало план Бармира. Сначала он отложил побег на неопределенное время, хоть и не перестал к нему готовиться. После смерти бабки Держины, матери Бармира, он не смог оставить отца одного. Правда, дед Таислав ненадолго пережил жену, а потом погиб и сам Бармир. Объяснила мать причину своей истерики на поляне, рассказав про ее отношения с Блайзом и кем он является Светлану. И вот это стало натуральным шоком для него. Божидарка эту новость перенесла спокойно, все-таки Бармир был ее настоящим отцом. Нет, Светлан не стал кричать, кататься по земле и кричать матери: «Да как ты могла?», а просто тихо заплакал. И лишь слова проходящего мимо них юного барона помогли ему прийти в себя. Иван вопросительно утверждающе уточнил у Виляки. Рассказала, и услышав от нее: «Да», — сказал Светлану. «Помни того, кто тебя растил, не забывай его, но не забывай и то, что жизнь продолжается. Ты храбрый, но слабый. Тебе надо стать сильным, а это долго, тяжело и больно. И если ты не дурак, то примешь помощь того, кто сделает из тебя бойца, кто будет учить тебя не по приказу, а от души. Потом же, позже, тебе надо будет понять свою мать и принять ее решение». А на очередном привале к ним подошел Блайс и, посидев молча с минуту, спросил, глядя ему в глаза: «Его милость сказал, что ты хочешь стать воином. Ну что, опять от Ивана досталось?» Насмешливо спросила Божидарка, накрывая ладонями ушибленную стопу. «А ты и рада, что твоя мечта твоего же брата калечит?» В тон ей ответил Светлан. «Не только тебя, вон и у Апсия ребра ушиблены», кивнула на друга брата юная целительница. «И вообще-то мечтать не вредно». От его милости услышала, полюбопытствовала Пси, приподымая руки. «Да», коротко ответила Божидарка, положив ладошки ему на бока, и выпустила необходимую дозу маны. Помимо их троих в зале быстрого лечения находилось еще человек 15 с легкими и средними травмами, а ими считалось все, что позволяет довести бой до конца. Сам зал располагался на первом этаже двухэтажного здания госпиталя. Здесь четверо целителей живо приводили в норму тех, кто мог двигаться самостоятельно. Для тяжелых больных и раненых отводился второй этаж, где имелось 6 четырехместных палат. Работа у лекарей подходила к концу, но те, кого уже вылечили, дисциплинированно ждали остальных в зале, чтобы потом с троим, в сопровождении капрала, пойти в столовую. Светлан, уже натянув сапог, сидел на скамье и наблюдал за одной из целительниц, молодой, лет 17 девушкой. Так как он благодаря юному барону бывал здесь довольно часто, то знал, что это дочь главного врача и учителя его сестры. «Не по нам с тобой такие птицы», — грустно и неожиданно здраво, по-взрослому сказала Божидарка, заметив, на кого он смотрит. Подросток густо покраснел, застигнутый врасплох наблюдательностью своей маленькой сестры. Апси тоже заметил интерес друга к девушке и с досадой добавил: «Да что ж вас тянет-то на дворян-то, что Божидарка, что ты, неровня мы им, и Ивану неровня, хоть он и ходит к вам в гости, и небось на завтра опять его пригласила». Брат с сестрой синхронно вздохнули, оба знали о сословном неравенстве и оба понимали всю тщетность своих грез. «Интерлюдии, интерлюдии», мерно покачиваясь в седле на идущем рысью скакуне, Есения из рода Бастер, барон Бастерич, граф Розажский и Аршанский, в прошлом целитель на службе великого княжества Сатария, думал, а подумать было о чем. Внезапное нападение, пленная встреча с теми, кого он считал навсегда потерянными, принесло в его жизнь кардинальные изменения. Оказывается, что те, кого он считал погибшими в той страшной и долгой войне, воевали и после ее окончания еще лет 20. И даже сейчас, по прошествии столького времени, они не смирились и готовы с мечом в руках начать новую борьбу. И не только с мечом. В то, что новое оружие даст большое преимущество в войне против эльфодов, он не очень верил, но надеялся, что в первых боях оно поможет уничтожить армию графства Кирби. Потом эффект неожиданности пропадет, враг научится ему противодействовать, и война опять будет вестись мечами и магией. Главное, успеть добраться хотя бы до тех потомков графа Лирогли, которые сейчас носят корону графа Кирби. С прямыми наследниками расправиться будет трудней, но он приложит все силы для этого. Смерть сына и родителей до сих пор не была отомщена, но он про нее не забыл. Нет, две попытки дотянуться до врага закончились неудачно, посланные Алимом люди погибли, третья увенчалась успехом частично. Была убита дочь Лирогли, но сам граф и два его сына остались живы. Было ли ему жалко 16-летнюю девушку, погибшую перед свадьбой по дороге к жениху? Нет, только досада, что стрела угодила в нее, а не в ее отца. Что ж, пора довершить начатое.